«Входи!» — отозвался Брэшен на стук в дверь и поднял голову от карт, которые разглядывал. Он ожидал увидеть перед собой Лавы или кого-нибудь из матросов, присланного с животрепещущими новостями. Ни то, ни другое. Через порог шагнула Альтия. И встала перед ним, докладывая: «Ты посылал за мной Клефа, Кэп». Сердце Брэшена провалилось и затерялось. «Посылал», — кивнул он. И замолчал, потому что все слова куда-то запропастились. «Садись», — только и сумел он выговорить. Она взяла стул и опустилась на него до предела чопорно и напряженно, словно выполняя приказание. Она молча и не мигая смотрела Брэшену прямо в глаза, и он поневоле вспомнил капитана Ефрона Вистрита. Вот с кем бесполезно было в гляделки играть. Во всяком случае, он, Брэшен, глаза опускал почти сразу. «Когда твой папа на меня смотрел, как ты сейчас», — вырвалось у него, — «я уже точно знал, что меня ждет персональный выговор, да такой, что уши долго будут гореть». Он не собирался произносить этого вслух, и лишь потрясение, отразившееся на лице Альтии, сказало ему: «Да, парень, сболтнул». Брэшен пришел в ужас, но ужас мешался с вполне диким желанием рассмеяться. Уж больно забавное было сейчас у Альтии лицо. Кое-как он напустил на себя каменный вид и продолжал ровным голосом: «Так, может быть, скажешь мне прямо, чем я проштрафился, да на том и покончим?» Взгляд Альтии сделался откровенно свирепым. Брэшен чувствовал, как ее распирало. Кажется, он все-таки перестарался, подначивая ее. Вот она набрала полную грудь воздуха, сейчас как закричит! К его немалому удивлению, она как вдохнула, так и выдохнула, молча. И лишь голос едва заметно дрожал, когда она негромко ответила: «Не по чину мне, господин мой, тебя за что-то корить». «Господин мой!» Она пыталась сделать разговор чисто служебным, хотя и держалась из последних сил. Брэшен решился идти до конца. Надо же, наконец, выяснить отношения, разделаться с этим дурацким напряжением, повисшим между ними. «А я, по-моему, только что разрешил тебе говорить прямо, невзирая на чины», — сказал он. «Я же вижу, что-то беспокоит тебя. Что случилось?» Альтия продолжала молчать, и Брэшен ощутил, что и сам начинает сердиться. И он почти рявкнул: «Договори, наконец». «Что ж», — начала Альтия довольно-таки зловеще, — черные глаза метали молнии. «Я нахожу весьма сложным исполнять свои обязанности при таких обстоятельствах, когда вижу, что мой капитан явно не испытывает ко мне ни малейшего уважения. Ты унижаешь меня на глазах у всей команды и хочешь, чтобы я должным образом блюла свою вахту. А не многовато ли будет?» «Что?» — изумился Брэшен. Удивление быстро сменилось гневом. Да и как у нее рот открылся такое нести? Это после того, как он поставил ее вторым помощником, делился личными планами, даже советовался с нею о том, что будет лучше для корабля. «Это когда же я тебя унижал на глазах у команды? Хотелось бы знать». «Во время боя», — Альтия даже заскрипела зубами, — «я сражалась изо всех сил, отбивая нападение, а ты не просто вмешался и отнял у меня инициативу. Тебе еще понадобилось мне приказать, чтобы я не лезла и вообще держалась где-нибудь позади». Ее голос так извинел яростью. «Я что, тебе дитя малое, которое ты обязался защищать? Я что, младше или слабее Клефа, которого ты, помнится, все время держал при себе?» «Я не...» — начал было оправдываться Брэшен, но глаза Альтии вспыхнули таким огнем, что он осекся, не договорив. «Разве я действительно?» «Действительно!» Отрезала она ледяным тоном. «Клефа спроси, если не веришь. Уж он-то помнит, небось». Брэшен прикусил язык. Сам он хоть убей не припоминал, что именно и в какой момент кричал во время сражения, а вот как у него сердце перевернулось от ужаса при виде Альтии в гуще яростной схватки, это он, право, не скоро забудет. Так неужели он вправду что-то такое сболтнул? В горячке сражения и притом помирая от страха? Ну что ж, очень даже возможно. До него постепенно доходило, какой урон он, сам того не желая, нанес ее гордости. А значит, ему очень даже по делам доставался ее гнев. Брэшен облизнул губы. «Да, наверное, все так и было. Ну, если ты говоришь, стало быть, я именно так и сказал. Я был неправ, прости меня. Он поднял глаза и увидел, как потрясли ее эти простые слова. Она так широко распахнула глаза, что он запросто мог бы свалиться в эти два черных колодца, да и утонуть в их глубине. Окончательно смутившись, Брэшен слегка передернул плечами, мотнул головой. Альтия продолжала молча глядеть на него. А он уже чувствовал, что простая искренность, только что произнесенного, не оставила камня на камне от той стены, что он так старательно возводил между нею и собой. Брэшен попытался удержать себя в руках, сам не зная, получится ли. «Я беспредельно верю в тебя, Альтия», — проговорил он, внезапно охрипнув. «Мы с тобой плечом к плечу отбивались и от цапунов, и от морских змей». Примечание: цапуны имеются в виду нечистоплотные судоводители, склонные при недостатке персонала на собственном корабле похищать чужих моряков, в особенности напившихся при стоянке в порту. На российском флоте подобная практика называлась «зашанхаивать». Об этом приключении Альтии и Брэшена рассказывается в романе «Волшебный корабль» первой книги данной трилогии. Конец примечания. «И этот гребаный корабль мы вместе на воду спускали. Но вот началась битва, и я...» Тут Брэшен вовсе потерял голос. «Не могу больше», — вырвалось у него. Он положил руки на стол, ладонями вверх, и уперся в них взглядом. «Не могу я так больше». «Что?» — очень тихо переспросила она. Так, словно не вполне расслышала сказанное. Брэшен неудержимо вскочил на ноги и нагнулся к ней через стол. «Не могу дальше притворяться, будто не люблю тебя. Я люблю, и все тут. Я чуть умом не тронулся, когда увидел, что тебе опасность грозит». Альтия взвилась со стула, как будто он ее оскорбил или принялся угрожать, и устремилась к выходу. Но Брэшену потребовалось всего два шага, чтобы оказаться между нею и дверью. Альтия стояла, как загнанная косуля. Некуда бежать, негде спрятаться. «Выслушай хотя бы», — взмолился молодой капитан. И принялся говорить, и слова хлынули потоком. Какой-то частью разума он понимал, что, должно быть, городит непроходимой глупости, которые обратно уже не возьмешь. И все же, вот ты говоришь, что не можешь обязанности исполнять, если не чувствуешь моего уважения. Так ведь это, блин, дело взаимное. У всякого человека должно быть зеркало, чтобы отразиться в нем и увериться, что он настоящий. Короче, когда я вижу твое лицо, вижу, как ты следишь за мной взглядом, когда у меня что-нибудь получается по-настоящему здорово, или ухмыляешься и подмигиваешь, когда я сделаю какую-нибудь дурость, но изловчусь в итоге все выправить, не отнимай этого у меня. Альтия стояла молча и неподвижно. И смотрела на него, смотрела. Брэшен окончательно пал духом и взмолился: «Я совсем один без тебя, Альтия. Я тут хожу, что-то делаю, а сам знаю, проиграем мы или выиграем, я все равно тебя потеряю. Идти с тобой на одном корабле и не иметь возможности даже за стол тебя пригласить, я уж не говорю за руку тронуть, сердце кровью обливается, одним словом. А если ты еще и смотреть на меня не хочешь, разговаривать не желаешь, зачем тогда вообще все?» Альтия всю ночь провела под холодным дождем, и теперь в теплой каюте щеки у нее так и горели. Волосы еще не успели толком высохнуть, темные пряди выбились из матросской косицы и завивались кругом лица. Брэшен даже зажмурился, иначе сладкая мука стала бы совсем невыносимой. «Хотя бы одному из нас следует сохранять разум», — выговорила Альтия. Ему показалось, что ее голос был очень тверд. Она стояла перед ним на расстоянии менее шага, плотно обхватив себя руками, словно боясь разлететься на части. «Дай пройти, Брэшен». Это она уже прошептала, еле слышно. Но он был просто не в состоянии отпустить ее от себя. Он сказал, прекрасно зная, что врет: «Да я хотя бы обниму тебя на секундочку, а потом ты пойдешь. Честно». Собственно, они оба знали, что он врет, что никакой секундочкой им не удовольствоваться. Альтия попросту задыхалась. А когда мозолистая ладонь капитана тронула ее щеку, перед глазами все поплыло и закружилось. Она положила ладонь ему на грудь, то ли равновесие ради, то ли собираясь его оттолкнуть. Нет, какие глупости, она не собиралась ничего допускать. Но сквозь рубашку чувствовалось тепло его тела, слышалось биение сердца, и рука изменится, зажила своей жизнью. сомкнула пальцы, собрав в горсть ткань, и потянула к себе. Брэшен, спотыкаясь, качнулся вперед и обхватил Альтию до того крепко, что она перестала дышать. Так они стояли некоторое время. А потом Брэшен глубоко вздохнул, словно избавившись от застарелой боли. «Ох, Альтия», — прошептал он, — «ну почему у нас с тобой всегда все так сложно?» Он тихонько дышал ей прямо в макушку и целовал влажные волосы. Альтия вдруг поняла, что на самом-то деле никаких сложностей нет. Когда его губы потянулись к ее уху, потом к шее, она повернулась навстречу и закрыла глаза. «Что ж, будь что будет». Он очень осторожно вытянул ее рубашку из штанов. Ладони у него были заскорузлые и очень бережные. Вот они скользнули снизу вверх под рубашку, одна рука накрыла ее грудь, коснулась соска. Альтия на время утратила способность двигаться. Потом обхватила Брэшена за пояс и притянула еще плотнее к себе. Он оторвался от ее губ. «Погоди», — сказал он, — «постой». Неужели к нему вернулся тот самый здравый смысл, о котором она так заботилась? У Альтии даже голова закружилась, так велико было разочарование. А Брэшен подошел к двери и трясущимися руками запер ее. Вернувшись к Альтии, он взял ее кисть и поцеловал твердую намозоленную ладошку, потом отпустил и замер, глядя на нее сверху вниз. Альтия закрыла глаза. Брэшен ждал. И Альтия приняла решение. Взяла обе его руки в свои и повела в угол, где стояла постель. «По-моему, ты так и не понял толком, что натворил», — медленно и серьезно внушала ему Янтарь. «Поэтому я прощаю тебя. Но только на этот первый раз совершенный. Пора тебе уже осознать, что значит смерть для обычного человека. Задумайся, что значит необратимость. Необратимость того, что ты сделал». Порывистый ветер бил ей в лицо, но она не отходила от носовых поручней. Она ждала от него ответа. Совершенный задумался, что бы такое сказать, чтобы ей понравилось. Он не хотел, чтобы Янтарь печалилась из-за него. Уже потому, что ее печаль, передававшаяся ему, была куда глубже, чем у остальных. Она скорее напоминала его собственное неутешное горе. Но потом Совершенный отвлекся и забыл о своих размышлениях. У него внутри что-то происходило, что-то пугающее и опасное. Он устремил в ту сторону все свое восприятие, стараясь вслушаться, вчувствоваться. Да, подобное он когда-то знавал. Корабль приготовился к ошеломляющему удару боли, отчаяния и стыда. Он помнил, когда люди таким вот образом сходились друг с дружкой, это всегда кончалось муками для более слабого. Знать бы еще, за что Брэшен до такой степени прогневался на нее. И почему она не отбивается, не пытается вырваться, даже не кричит? Или он настолько запугал ее, что она утратила всякую волю? «Совершенный, ты меня слушаешь?» «Нет», — отозвался он, и обнаружил, что от волнения дышит через рот. Он был бесповоротно сбит с толку. Он-то был уверен, что постиг уже все, что касалось стороны людских отношений. «Ничего не понимаю». Если Брэшен не намерен наказать ее унижением и болью, тогда зачем он делает это? И Альтия, она же не... Она совершенный... «Тсс!» — прошипел корабль. Он, что было силы, сжал кулаки и притиснул их к груди. Нет, он не закричит. Он ни почем не станет кричать. Янтарь продолжала что-то говорить ему, но он не слушал. Все его внимание было поглощено другим. Он уже понимал, что ошибся. В капитанской каюте совершалось совсем не то, что он заподозрил вначале. Но что же? Он думал, будто вполне изучил людей и их манеру причинять друг дружке страдания, и нежданно-негаданно обнаружил нечто неожиданное. Нечто такое, чего не хранила даже его бездонная память. Хотя нет, он припоминал почти. Совершенный мысленно зажмурил несуществующие глаза и робко потянулся к капитанской каюте, позволив своим мыслям плыть, как им захочется, а древним воспоминаниям невозбранно всплывать из глубины. Альтия обнимала Брэшена, чувствуя, как бешено гремит его сердце. Он силился отдышаться и всхлипывал, уткнувшись носом ей в шею. Его волосы падали ей на лицо, ее пальцы бережно гладили бугристый, только что затянувшийся рубец от сабельного удара на его ребрах. Потом она накрыла шрам ладонью, словно пытаясь отправить его в небытие силой прикосновения, и вздохнула. Ей нравилось, как пахло от Брэшена, морем и кораблем. А значит, она и обнимала как бы не только его, но и вместе с ним, и все, что любила. «Мне все казалось», — выдохнула она, — «еще чуть-чуть, и мы с тобой полетим».